Глава 9. Управление гневом. «Давай повторим пройденное, Дэниел-сан», — сказал мне учитель, когда после тренировки мы с ним по традиции присели на скромно обставленной террасе попить чаю и насладиться видом на океан. «Сейчас ты уже знаешь, что все эмоции, позитивные, негативные или нейтральные, являются порождением мыслей. Ты понимаешь, что чем более сильную систему верований о себе может построить воин, тем лучше. Знаешь, что самооценка, правильный настрой, уверенность и позитивный внутренний диалог являются залогом успеха. Тебе также известно, что эмоции влияют на качество нашего результата. Значит, ты понимаешь, что существуют способы контролировать влияние негативных эмоций на твои действия, и этим способом можно научиться. Так? Ясное дело», — отозвался я. Но Лео Тай странно посмотрел на меня. «То есть, да, понимаю», — поправился я. «Хорошо. Ты также знаешь, что визуализация, сфокусированное дыхание и релаксация помогают сохранять психологическое преимущество во время соревнований». «Да, кажется, я это где-то уже слышал», — поддразнил его я. «Будь посерьезнее, Дэниел-сан, и слушай внимательно, потому что сегодня мы с тобой должны поговорить о гневе. Все мы иногда злимся, и это нормально. Однако всегда помни, что если воин не умеет контролировать гнев, рано или поздно гнев начнет контролировать его. Когда это произойдет, воину будет очень сложно одержать победу. Видишь ли, гнев представляет собой эмоциональную реакцию, а прежде чем позволить эмоции взять над собой верх, воин должен перенаправить ее энергию. Настоящие чемпионы работают над развитием умения контролировать гнев, чтобы результат не пострадал». «Хочешь сказать, что в результате воины вообще не испытывают таких эмоций?» — не удержался я. «Вовсе нет. Я хочу сказать, что они научились обуздывать подобные эмоции таким образом, что те не оказывают негативного влияния на концентрацию и результат. В случае с гневом дело обстоит так. Как только воин ощущает в себе эту эмоцию, или, проще говоря, закипает, настоящий чемпион принимает сознательное решение использовать эту энергию, но не дать ей одержать верх, не пасть ее жертвой. Но как это сделать? Они задают себе вопрос. Кто у нас сейчас главный? Я или эта бушующая во мне ярость? Иногда одного простого вопроса достаточно, чтобы дух воина начал восстанавливать контроль над ситуацией. Все начинается с принятия решения, с простого выбора. Воин принимает решение обуздать гнев так, чтобы еще сильнее укрепить свое намерение. Он превращает гнев в активную игру, создает сильное намерение победить противника и повысить свой собственный уровень игры. Воин не теряет контроля над гневом, а становится подобен улыбающемуся убийце. Да, он безумен, но это спокойное, расчетливое безумие. Он использует интенсивные переживания и страсти, не теряя контроля над ними. Чемпион знает, что для хорошего выступления он должен управлять собой, иначе не сможет контролировать свои действия, а значит и результат. Допустим. «Но как же можно научиться управлять интенсивностью эмоционального переживания?» — спросил я. «Все начинается с того, что ты принимаешь решение не дать эмоции завладеть тобой», — отвечал Лео Тай. «Для управления интенсивностью эмоционального переживания требуется концентрация и сфокусированное дыхание. Используй внутренний диалог, предлагая себе следующие фразы. Сохраняй спокойствие. Расслабься. Все в порядке. Это поможет тебе не потерять контроль». Визуализация и релаксационные техники также являются мощными инструментами для управления интенсивностью такой эмоциональной реакции, как гнев. Если ты упражняешься и практикуешь все эти техники, то они помогут тебе. Но для начала всегда нужно принять решение. Это самое важное. И вот еще что, Дэниел-сан. Если ты в какой-то момент почувствуешь, что тебе необходимо проявить свой гнев, не забывай, что это лучше делать наедине с самим собой, чтобы другие участники команды не начали сомневаться в тебе. Если ты потеряешь самообладание у них на глазах, их доверие к тебе будет подорвано, хоть ты и испытываешь временное облегчение. Помните, когда в вас возникает гнев, примите решение не позволять ему контролировать вас. Используйте техники для того, чтобы перенаправить энергию. Используйте энергию гнева для укрепления намерения. Станьте подобны улыбающемуся наемному убийце, который видит свою цель.